Два брата. Моя матушка была замужем дважды. О своем первом муже она ничего не рассказывала. И то немногое, что мне известно о нем, я узнал от других. Она вышла за него совсем юной, едва ей минуло 17. Да и он едва достиг 21 года. Он взял в аренду небольшую ферму в Камберленде, в той части, которая лежит ближе к морю, но, вероятно, был еще слишком молод и неопытен, и не умел как следует распорядиться землей и скотом. Так или иначе, дела у него не ладились, он занедужил, и на третьем году брака умер от чахотки. А матушка в 20 лет осталась вдовой с маленькой дочкой, которая только училась ходить, и с фермой, за которую еще 4 года нужно было платить аренду, при том, что стадо к тому времени сильно уменьшилось. Часть коров передохла, а часть пришлось продать одну за другой, чтобы расплатиться самыми неотложными долгами. Денег вечно не хватало. И докупить скот было не на что. Не на что было купить даже скромное пропитание. Между тем матушка ждала еще одного ребенка. Ждала, надо думать, с большой тревогой и печалью. Близилась страшная одинокая зима, на многие мили окрест ни души, и тогда сестра пожалела ее и приехала к ней пожить, и вместе они как могли растягивали каждый с трудом добытый пенс. Я не знаю, почему судьбе было угодно, чтобы моя малютка-сестра, которую мне не довелось увидеть, внезапно заболела и умерла, только всего за 2 недели до рождения Грегори. Кроха слегла со скарлатиной и через несколько дней отдала Богу душу. Это несчастье переполнило чашу маминого горя. Тетя Фанни сказывала мне, что мама даже не плакала. Тетушка и рада была бы, если бы сестра поплакала, но та все сидела и сидела, словно в оцепенении, не выпуская из рук своих крохотной ручки и не отрывая глаз от милого, бледного, мертвого личика. Ни слезинки не проронила. Не заплакала и тогда, когда ее девочку забрали и понесли хоронить. Она молча поцеловала свое дитя и села к окну смотреть, как небольшая вереница людей в черном, соседи, моя тетка, да еще какая-то дальняя родственница, вот и все провожатые, удаляется по извилистой тропке на белом снегу, который припорошил минувшей ночью землю. Вернувшись с похорон, тетя Фания застала мою матушку на том же месте, и глаза ее по-прежнему были сухи. Так продолжалось, пока не родился Грегори. Его появление на свет словно что-то сдвинуло в ней, и она принялась плакать дни и ночи напролет, так что моя тетка и кто-то из навещавших сестер, местных доброхотов, растерянно переглядывались, не ведая, как ее унять. А она лишь просила оставить ее и не тревожиться понапрасну, ибо каждая слезинка несет облегчение ее изболевшейся голове, в которой царил кромешный ужас, покуда ей не удалось излить горе в слезах. С тех пор она ни о чем не могла думать, как только о своем новорожденном сыне. Кажется, она вовсе забыла и о муже, и о маленькой дочке, почивших на кладбище в Бритоме. Так говорила тетя Фанни. Ну да, она была гораздо поговорить. Моя тетка, тогда как матушка по природе, была молчалива. И, сдается мне, тетя Фанни, скорее всего, ошибалась, полагая, будто сестра не вспоминает о муже и ребенке, коли не хочет о них говорить. Тетя Фанни была старше мамы и привыкла обращаться с ней, как с маленькой. При всем том, Господь наделил тетушку добрым сердцем, и она больше пеклась о благе сестры, нежели о своем собственном. И жили они в основном на ее деньги и еще на то, что выручали за работу для торговцев бельем из Глазго. Но мало-помалу зрение у мамы стало сдавать. Не то чтобы она совсем ослепла, могла без труда передвигаться по дому и заниматься хозяйством, но для тонкой работы белошвейки ее глаза уже не годились. Не иначе она их выплакала, когда горевала. Ведь она все еще была молода, молода и хороша собой. Я сам слыхал, как в деревне ее называли красавицей. Она очень печалилась от того, что не может больше зарабатывать на себя и сына. Напрасно тетя Фанни уверяла сестру, что хватит с нее работы по дому и заботы о Грегори. Матушка знала, что они едва сводят концы с концами, и что тетя Фанни сама не ест вдоволь. Грегори не был крепок телом, но нуждался не столько в пище более обильной, еды ему хватало, если кто и не доедал, то не он, сколько в более питательной и здоровой, особенно в мясе. И вот однажды, все это много лет спустя после маминой смерти, мне рассказывала тетя Фанни, они вместе сидели дома, тетя Фанни шила на заказ, а мама укачивала Грегори, и к ним заглянул Уильям Престон, который впоследствии станет моим отцом. Его считали закоренелым холостяком. Думаю, ему было уже хорошо за 40. Один из самых зажиточных фермеров в округе. Он знавал еще моего деда, как и мою тетку и матушку, в те дни, когда они жили в достатке. Гость скромно сидел на стуле и вертел в руках шляпу, стараясь произвести благоприятное впечатление. Тетя Фанни в одиночку поддерживала разговор, а он слушал да поглядывал на мою маму. Сам он почти ни слова не проронил, ни в тот первый визит, ни в последующее. И так он все ездил к нам и молчал, пока не решился, наконец, прямо сказать об истинной цели своих посещений, которую он держал в голове с самого первого раза, как появился в доме. Однажды в воскресенье тетя Фанни не захотела идти в церковь, осталась присматривать за малышом, и мама пошла одна. Воротясь домой, она стремглав кинулась вверх по лестнице, даже не завернула в кухню взглянуть на Грегори и не сказала сестре ни слова, и тетя Фанни услышала, как плачет навзрыд, словно сердце ее рвется на части. Тетушка пошла наверх и принялась распекать сестру через запертую дверь, так что в конце концов та не выдержала и открыла. Она кинулась на шею моей тетке и призналась, что Уильям Престон сделал ей предложение и обещал родить о ее сыне, который ни в чем не будет нуждаться и сможет получить образование, и что она дала согласие. Тетю Фанни это известие неприятно поразило. Она, как я уже говорил, мысленно укоряла сестру за то, что та слишком скоро забыла своего первого мужа. И вот теперь ей предоставили неоспоримое свидетельство ее правоты. Иначе разве стала бы сестра думать о новом браке? А кроме того, тетя Фанни считала, что сама была бы более подходящей партией для мужчины возраста Уильяма Престона, чем Хелен. Та хоть и успела овдоветь, ей не исполнилось еще 24 лет. Впрочем, как говаривала тетушка, ее совета не спросили, и в пользу сестренного решения имелись свои веские доводы. С таким зрением, как у Хелен, много не наработаешь. Но жене Уильяма Престона это не помеха. Можно хоть день-деньской сидеть сложа руки. А ребенок? Воспитывать сына – тяжкое бремя для вдовой матери. И совсем другое дело, если ребенка берет на попечение порядочный и солидный человек. В общем, принимая во внимание все обстоятельства, тетя Фанни смотрела на предстоящий брак благосклонно, в отличие от моей матушки, которая ходила, потупив взор, и ни разу не улыбнулась с того самого дня, как дала Уильяму Престону согласие стать его женой. Зато ее любовь к Грегори, и прежде безмерная, целиком ее поглотила. Каждую минуту, что они проводили наедине, она без умолку говорила с ним, хотя он по малолетству не понимал ее горьких сетований и не мог ее утешить иначе, как детской лаской. И вот они с Уильямом Престоном повенчались, и мама вошла хозяйкой в богатый дом, всего в получасе ходьбы от фермы, где жили они с тетей Фанни. Я не сомневаюсь, что матушка изо всех сил старалась угодить моему отцу. Другой такой образцовой жены ему было бы вовек не сыскать, это я слышал из его собственных уст. Но она его не любила, как он довольно скоро понял. Она любила Грегори, а его не любила. Возможно, любовь со временем пришла бы к ней, если бы ему хватило терпения ждать, но он ничего не мог с собой поделать и всякий раз испытывал прилив желчи, замечая, как светлеет ее взор и румянится щеки при виде малыша, тогда как для него, который столько ей дал, у нее было лишь кроткое слово «холоднее ледышки». Он все чаще, словно бы в шутку, начал пенять ей за столь явную разницу в обращении, будто таким образом можно привлечь к себе любовь. И он откровенно не жаловал Грегори, ревниво завидовал неиссякаемому запасу любви, которая ключом била в ней, выплескиваясь на мальчика, стоило тому приблизиться. Моему отцу хотелось, чтобы жена любила его сильнее, и, наверное, в таком желании нет ничего зазорного и противоестественного, однако ему хотелось, чтобы она не так сильно любила свое чадо, а это уже от лукавого. Однажды он не сдержался и начал распекать Грегори за какую-то детскую шалость. Мама вступилась за сына. Отец сказал, что ему хватает мороки воспитывать чужого ребенка, и чем вечно потакать капризам непослушного мальчишки, жене лучше бы знать свое место и не перечить мужу. Так, слово за слово, они наговорили друг другу много неприятного. Кончилось тем, что мама раньше обычного легла в постель, и в тот же день я появился на свет. Отец был и рад, и горд, и удручен, все сразу». Рад и горд от того, что у него родился сын, и удручен болезненным состоянием своей несчастной жены и тем, что оно вызвано его гневными словами, но такой уж он был человек, предпочитал гневаться, а не каяться. Недолго думая, он заключил, что во всем виноват Грегори, и записал на его счет новую повинность. «Мое досрочное появление на свет», а вскоре к ней добавилась еще одна. «После моего рождения мама начала угасать», Отец послал в Карлайл за лучшими докторами. Он с радостью отдал бы всю кровь своего сердца в обмен на чеканное золото, ежели такой ценой можно было бы купить ей здоровье. Но вернуть здоровье было нельзя. Тетя Фанни, помнится, говорила мне, будто сестрица Хелен просто не хотела жить, уступила смерти и не пыталась бороться за жизнь. Однако в ответ на мои расспросы тетка нехотя призналась, что мама послушно выполняла все предписания медиков с тем покорным терпением, которое уже вошло у нее в привычку. Напоследок она попросила положить маленького Грегори к ней в постель бок о бок со мной. Когда это исполнили, она велела Грегори взять меня за руку и держать крепко-крепко. Она лежала и смотрела на нас, и тут вошел ее муж. Он ласково склонился над ней справиться о ее самочувствии, и задержал свой взгляд на двух маленьких, единоутробных братьях с выражением бесконечной печали и доброты. Она подняла глаза и, глядя на его лицо, улыбнулась, подарив его едва ли не первой своей улыбкой и такой милой, нежной улыбкой. Тетя Фанни и по сей день не в силах ее забыть. Через час матушки не стало. Тетя Фанни переехала жить к нам. Это было наилучшее из всех возможных решений. Отец и рад был бы вернуться к своим холостяцким привычкам, но где мужчине управиться с двумя маленькими детьми? В доме нужна была женщина, и кто, как не старшая сестра жены, лучше всех годилась на эту роль? Так я с рождения оказался на попечении тетушки. Конечно, на первых порах я был слаб здоровьем, и она не отходила от меня ни на шаг, не оставляла одного ни днем, ни ночью. С тем же рвением пекся обо мне мой вдовый отец. Земля, которой он владел больше 300 лет, переходила от отца к сыну, и он лелеял меня уже потому, что я его плоть и кровь, и после него унаследую фамильную землю. Но помимо этого ему нужно было кого-то или что-то любить, хотя многие считали его суровым и бесчувственным, и он привязался ко мне, как, думаю, в жизни своей не привязывался ни к одному живому существу. Он мог бы, правда, привязаться к моей матери, если бы не ее прошлое, к которому он ее ревновал. И я тоже любил его всем сердцем. Я всех вокруг любил. Мне кажется, потому что все были ко мне добры. Со временем я окреп и рос пригожим и здоровым на вид мальчиком, и всякий встречный одобрительно смотрел на нас, когда отец брал меня с собой в город. Дома все носились со мной. Для тетки я был свет в окошке, для отца – обожаемый сын, для старых слуг – любимица Забава, для батраков – молодой господин. И уж как я пыжился, строя из себя поместного лорда, представляю, насколько потешно я выглядел, ведь у важного господина тогда еще молоко на губах не обсохло. Грегори был на 3 года старше. Тетя Фанни всегда относилась к нему по-доброму. Не обижала ни словом, ни делом, но он не слишком занимал ее мысли. Тетушка была полностью поглощена мной. Так повелось с самого первого дня, когда я попал под ее крыло, и ей пришлось выхаживать слабенького младенца. Отец же не сумел совладать с ревнивой неприязнью к пасынку, который, сам того не ведая, стал его соперником в борьбе за сердце моей матери. Рискну также предположить, что отец всегда считал его виновником маминой безвременной кончины и моей младенческой немощи. И, как ни странно это прозвучит, отец, по моим наблюдениям, возомнил своим долгом скорее распалять в себе враждебное чувство к моему брату, нежели пытаться с ним совладать. В то же время отец не давал повода для упреков, будто он что-то пожалел для Грегори, если это что-то можно было купить за деньги. Как видно, так он понимал их с мамой брачный уговор. Грегори был толстый уволень, на редкость нескладный, неповоротливый и неловкий. Работники на ферме взяли манеру на него покрикивать, а то и ругать почем зря. При отце они еще сдерживались, но стоило хозяину отвернуться, как на его пасынка обрушивались попреки и брань. Стыдно. У меня на душе кошки скребут, как вспомню, что и я тоже поддался общему правилу и стал относиться к брату-сироте пренебрежительно. Не то чтобы я насмехался над ним или нарочно обходился с ним дурно, но привычка быть всегда в центре внимания и внушенные мне домочадцами чувства собственной исключительности привели к тому, что я зазнался и требовал от брата того, чего он дать не мог, а после досадовал и, случалось, повторял нелестные замечания, которые другие отпускали по его адресу, сам не вполне еще понимая их обидный смысл. Понимал ли Грегори? Бог весть. Боюсь, что понимал. Он надолго замыкался в себе, дулся, как мышь, на крупу, выражаясь словами отца, или дурел, пользуясь простодушным определением тетушки. Не только она. Все вокруг считали его тупицей и букой, и оттого он становился как будто еще глупее и нелюдимее, и мог часами сидеть, уставившись в одну точку, словно язык проглотил. В конце концов, отец заставлял его встать и заняться каким-нибудь делом, как правило, на скотном дворе. Обычно он шел только после третьего или четвертого напоминания, и когда нас отдали в школу, там была точно такая же картина. Как с ним ни бились, он не мог выучить урок. Не помогали ни выговоры, ни розги, и учителю ничего не оставалось, как посоветовать отцу забрать его из школы и приспособить для какой-нибудь нехитрой работы, доступной его разумению. Мне кажется, с тех пор он окончательно замкнулся и поглупел, но не озлобился. Он вообще был малый, не злой и терпеливый, любому старался услужить, даже если всего минуту назад тот же человек наградил его бранью или затрещиной. К несчастью, его благие намерения чаще всего выходили боком для тех, кому он пытался подсобить. Уж очень он был неуклюж и нерасторопен. Я же, судя по всему, обладал живым умом. Во всяком случае, меня хвалили и считали, как тогда выражались, украшением нашей школы. Если верить учителю, я мог бы выучиться всему, чему пожелал бы. Но отец, сам не особенно образованный, не видел прока в науках и, поставив точку на моей учебе, держал меня при себе на ферме. Грегори определили в пастухи. В этом деле его наставлял старый Адам, который сам уже едва справлялся. Кажется, старик едва ли не первый одобрительно отзывался о Грегори. Он упрямо твердил, что у Грегори много достоинств, только парень не умеет ими пользоваться. А уж что касается здешних мест, то он, Адам, в жизни своей не встречал никого, кто так хорошо бы знал все склоны и тропы. Отец не раз пытался вызвать Адама на откровенный разговор о недостатках и провинностях Грегори, но в ответ старик, угадав отцовский замысел, принимался с удвоенным жаром нахваливать своего помощника. Однажды зимой, мне тогда было 16, а Грегори 19, отец послал меня с каким-то поручением за 7 миль от дома. 7 миль, если считать по дороге, а напрямик через холмы всего 4. Отец заклинал меня на обратном пути не сходить с дороги, даже если туда я благополучно пройду по холмам. В ту пору дни короткие, темнеет рано, и по вечерам на склоны часто ложится тяжелый плотный туман. И кроме того, старый Адам, уже прикованный к постели параличом, предрек снегопад. Я быстро добрался до места и управился с делами на час раньше, чем рассчитывал отец, и потому принял решение не тратить время на кружной путь. На землю ложились первые вечерние тени, вокруг было сумрачно и тоскливо, но вместе с тем очень тихо, безветренно. У меня сомнений не было, что я успею вернуться домой задолго до снегопада. Я быстро двинулся в путь. Однако ночь спускалась быстрее. При свете дня найти дорогу туда не составляло, хотя в нескольких местах тропа разветвлялась, и нужно было выбрать одну из двух, а то и трех одинаковых с виду тропинок. Ну да, когда кругом светло, на помощь приходят разные, издалека заметные приметы. Тут камень, там овраг, которые в полумраке сделались неразличимы. Но я приказал себе не трусить и бодро пошел вперед, правильной, как мне казалось, дорогой. Однако на поверку мне это только казалось, и я забрел невесть куда, в какую-то глушь, куда верно еще не ступала нога человека и где ничто не нарушало гнетущей тишины. И там, в сырой, заросшей вереском болотине, мне сделалось вдруг так одиноко и жутко, хоть плачь. Я попытался было кричать без всякой надежды, что меня услышат, а только чтобы звук собственного голоса немного меня ободрил. Но от испуга голос срывался на осип, и я совсем пал духом. Странно и страшно звучал мой слабый крик посреди бескрайней черной пустыни. Внезапно воздух подернулся мутной пеленой, заполнился бесшумными хлопьями, и мое лицо и руки повлажнели от снега. Теперь я совершенно утратил представление о том, куда меня занесло и как отсюда выбраться. Я ничего не видел вокруг, не мог даже надеяться найти собственные следы. С каждой минутой вокруг все плотнее смыкалась густая ватная тьма, болотная почва начинала проседать и колыхаться подо мной, стоило мне замереть на месте, и все же я не решался далеко отходить. Куда девалась моя молодая бесшабашная заносчивость? Ее как ветром сдуло. Я чуть не плакал и заплакал бы, если бы не стыдился своей слабости. Сдерживая слезы, я стал кричать, надрывно, истошно, как зовет на помощь утопающий. Когда я остановился перевести дух и прислушаться, у меня с тоской сжалось сердце. Ни звука в ответ, только гулкое, равнодушное эхо. Только бесшумный, безжалостный снег, который валил все сильнее и сильнее, быстрее и быстрее. Я начал коченеть от холода и с трудом стряхивал с себя сонное оцепенение. Я старался двигаться, но, немного пройдя вперед, снова возвращался. Не равен час сорвешься с обрыва. Здешние склоны местами очень коварны. Тут и там выступают голые скалы. Временами я замирал и снова принимался кричать. Но голос мой прерывался. Меня душили слезы при мысли о том, какую жалкую бесславную смерть мне суждено принять, и как в эту самую минуту мои домашние, сидя в круг жаркого, красного, веселого огня в камине, ведать не ведают, что со мной приключилось. И как будет убиваться по мне мой бедный батюшка? Ему не пережить такого горя. Бедный, бедный мой отец. И тетя Фани. Неужто пришел конец ее неустанным заботам о своем питомце? Словно сон наяву передо мной прошла моя жизнь, призрачными видениями промелькнули обрывки детских лет. В отчаянном порыве, вызванном воспоминаниями, я собрал всю свою волю и вновь закричал, что есть мочи. Какой это был долгий, пронзительный, жалобный крик. Но я не надеялся услышать в ответ ничего, кроме эха, приглушенного снегопадом. К своему удивлению, я услышал крик, такой же протяжный, истошный, как и мой собственный, дикий, словно нездешний вопль, от которого я содрогнулся, невольно припомнив местные поверья о духах-пересмешниках, населяющих наши горы. Сердце мое вдруг часто и громко застучало. Минуту-другую я не в силах был отвечать, у меня даже закралось сомнение. Уж не лишился ли я навсегда голоса и дара речи? И тут вдалеке залаяла собака. Неужто Лесси? Так звали собаку брата. Большую неказистую Колли с нелепой белой мордой. Отец не упускал случая пнуть ее мимоходом, отчасти за неприглядность, отчасти за то, что она принадлежала моему брату, и всякий раз Грегори свистом подзывал Лесси к себе, и они на пару отсиживались где-нибудь в сарае. На моей памяти отец раз или два все-таки устыдился своего поступка, когда бедная Колли взвыла от неожиданного удара, но чтобы не корить самого себя, он вымещал досаду на брате, который, по его мнению, не умел научить собаку простейшим правилам. «Такому олуху доверь лучшую в мире овчарку, он и ее испортит. Где это видано, чтобы собака грелась в кухне у очага?» Грегори ничего на это не отвечал, будто и не слышал. И лицо его оставалось неподвижным, отсутствующим, сумеречным. «Ну да. Ну вот опять. Сомнений нет, это Лесси. Теперь или никогда». Я снова обрел голос и закричал: «Лесси! Лесси, ко мне! Лесси, ради Бога!» Один миг, и огромная, Псина уже радостно кружила и скакала у моих ног, с опаской заглядывая снизу вверх мне в лицо своими умными, настороженными глазами, словно побаиваясь, не вздумаю ли я приветствовать ее пинком, как случалось прежде. Заливаясь счастливыми слезами, я наклонился и ласково потрепал ее. Мой разум, как и тело, с трудом мне подчинялся, и я не мог рассуждать здраво, но одно я понял — помощь на подходе. Неясная серая фигура все отчетливее проступала на фоне сомкнувшейся вокруг меня темноты. Это был Грегори, закутанный в походный плед. «Грегори!» — только и вымолвил я, и повис у него на шее, не в силах больше выдавить ни слова. Он всегда говорил неохотно, и сейчас тоже не сразу мне ответил. Помолчав, он сказал, что нам надо идти, если жизнь дорога. Надо постараться отыскать дорогу к дому, но главное — идти, а не то мы насмерть замерзнем. «Разве ты не знаешь дорогу домой?» «Да знал вроде, пока шел вперед, но теперь сомневаюсь. Снег слепит глаза, а под конец я много кружил, боюсь, заплутал». У него был пастуший посох, и прежде чем сделать шаг, он втыкал его впереди, и мы, крепко прижавшись друг к другу, довольно благополучно одолели небольшое расстояние, во всяком случае не сорвались вниз со скалы. Но до чего же медленно, нога за ногу, мы с ним шли. Я заметил, что брат больше полагается на Лесси, и, доверяя ее инстинкту, просто следует за ней. В темноте различить что-то можно было лишь в нескольких шагах, и он все время подзывал собаку, примечая, откуда она бежит. Туда и мы шли мучительно медленно. Это томительное продвижение меня не согревало, и я чувствовал, что кровь буквально стынет в жилах. Каждая косточка, каждая поджилка сперва ныла, потом как будто набухала и немела от пронизывающего холода. Брат переносил стужу лучше. Сказывалась привычка ходить по холмам в любую погоду. Он ничего не говорил, только часто окликал Лесси. Я очень старался держаться стойко и не ныть, но скоро на меня стала наваливаться смертельная роковая сонливость. «Больше не могу идти», — сказал я, едва ворочая языком. Помню, как я вдруг заортачился. Уперся и не с места. «Спать. А там что будет?» «Уснуть, хотя бы на 5 минут, а если сон обернется смертью?» «Пусть, я все равно посплю», — Грегори остановился. Я думаю, он понял, что, жестоко страдая от холода, я дошел в своем состоянии до некоторой опасной черты. «Пустое дело», — сказал он как бы себе самому. «Мы не ближе к дому, чем в начале пути. Вся надежда на Лесси. Ну-ка, завернись в мой плед, малыш, и ложись вот тут, с этой стороны. Тут ветер тише». «Заползай поглубже под уступ. Прижмись к скале и лежи смирно. Старайся удержать тепло. Погоди. Есть у тебя что-нибудь такое, чтобы дома узнали?» Я недовольно поморщился. «Зачем он мешает мне спать?» Но он не отставал. И я вынул из кармана узорчатый носовой платок, который тетя Фанни самолично для меня подрубала. Грегори взял платок и повязал его Лесси на шею. «Домой, Лесси! Домой, живо!» И несчастная беломордая псина стрелой умчалась в темноту. Теперь можно было спокойно лежать. Сквозь полузабытье я почувствовал, что брат заботливо меня укутывает. Но чем я не знал и знать не желал, я был слишком туп, слишком эгоистичен, слишком глух ко всему, чтобы думать, иначе сообразил бы, что укрыть меня на неприютном голом камне можно лишь тем, что другой снял с себя. Я был рад, когда он перестал меня укутывать, перестал тормошить и сам тоже лег, притулившись к моей спине. Я взял его за руку. «Ты-то не помнишь, малыш, как мы лежали вот так подле нашей матушки, когда она умирала. Она тогда вложила мне в руку твою маленькую ручку. Она и сейчас поди смотрит на нас. Может, статься, мы скоро с ней свидимся. Ну да на все воля Божья». «Милый Грегори», — пробормотал я и теснее прижался к нему, — «так было теплее». Он все говорил, опять что-то о нашей матушке, и под его бормотание я уснул. В следующее мгновение, так мне показалось, я услышал у себя над головой множество голосов. Надо мной склонялись чьи-то лица, блаженное тепло разливалось по телу. Я лежал дома в своей постели. Теперь мне отрадно думать, что первое произнесенное мной слово было «Грегори». Стоявшие вокруг меня испуганно переглянулись. Строгое лицо отца пыталось сохранить привычную суровость, но губы его задрожали, а глаза наполнились непрошенными слезами. «Я бы отдал ему половину своей земли. Я благословил бы его как родного сына, Господи. Я встал бы перед ним на колени и просил бы его простить мое жестокосердие». Больше я ничего не слышал. В голове моей закружился вихрь, увлекая меня назад в объятия смерти. Лишь несколько недель спустя я начал медленно приходить в себя. Когда я очнулся, то увидел отца. Он не отрывал взгляда от моего лица, волосы у него побелели, руки тряслись. О Грегори мы больше не упоминали. Просто не могли говорить о нем. Но он странным образом поселился в наших мыслях. Теперь Лесси приходила и уходила, и никто ее не прогонял. Наоборот, отец порывался ее погладить, но собака пугливо отскакивала от его руки, и он, словно пристыженный бессловесной тварью, тяжко вздыхал и надолго погружался в молчание, отрешенно глядя перед собой. Тетя Фанни, известная своей словоохотливостью, в конце концов мне все рассказала. Как той роковой ночью мой отец, досадуя на мое затянувшееся отсутствие и, вероятно, тревожась, хотя он и старался ничем себя не выдать, был сильно не в духе и пуще обычного напустился на Грегори. Он обзывал пасынка бедняцким отродьем, пустоголовым олухом и дармоедом. В таком духе, несмотря на похвалы старого пастуха, отец и раньше высказывался о Грегори. Наконец Грегори встал и, свистнув Лесси, вышел из дому. Бедняга Лесси. Представляю, как она сжалась, пока отец бушевал. Ни жива, ни мертва забилась под стул Грегори, каждую минуту ожидая пинка или тумака. Незадолго до этого отец разговаривал с тетушкой про мое возвращение, и тетя Фанни, задним числом рассказывая мне все это, строила догадки. Наверное, Грегори заметил, что погода портится, и сам додумался пойти мне навстречу. Спустя 3 часа, когда все в доме переполошились, не понимая, куда я запропастился и где меня искать, о Грегори никто и не вспомнил. Никто его горемычного не хватился. Прибежала Лесси, и на шее у нее был мой платок. Мои родные мигом смекнули, что это значит, и всех, кто был на ферме, подняли на ноги и велели идти за собакой, дав им с собой пледы, одеяло, бренди и все остальное, что в ту минуту пришло в голову. Лесси привела их к скале, под которой я лежал, застывший, в глубоком забытье, но живой. Сверху я был укутан в плед, а ноги мне согревал толстый пастуший зипун, заботливо подоткнутый со всех сторон. Грегори остался в одной рубахе. Его рука крепко обнимала меня. Тихая улыбка застыла на его похолодевшем лице. В свой смертный час мой отец спросил об одном — «Прости меня, Господи, за жестокосердие к несчастному сироте». И вот еще свидетельство, быть может, самое убедительное для нас, знавших о его горячей любви к моей матушке, свидетельство безмерной глубины его раскаяния. После его смерти мы обнаружили написанный его рукой листок с последними распоряжениями. Он просил похоронить его в ногах могилы, которую, согласно его воле, опустили несчастного Грегори, дабы тот навеки упокоился подле матери наших детей.